Начерно. Глава первая. Моя свадьба была великолепна. Гости в ярких нарядах, корзины цветов. В торжественную музыку вплетаются трели птиц. И он ждет меня в конце бархатной золотистой дорожки. На губах счастливая, чуть насмешливая улыбка. В пронзительно-синих глазах любовь и абсолютное доверие. «Согласна ли ты, Найта, взять мужья Максимилиана из северного клана?» «Да! Как можно отказаться, потерять такое чудо, как ты? Ксиль, моя мечта, моя звезда, моя рука в твоей руке. В него можно было бы влюбиться уже за это безмолвное обещание защиты и спокойствия, даже если бы этот горький запах не сводил с ума, даже если бы... И ты рядом, со мной, навсегда. Согласен ли ты, Максимилиан, взять в жены Найту, само совершенство и великую героиню? В глазах вспыхивают и опадают смешливые серебряные искры. Мое сердце сжимается в предчувствии кошмара. Глядя на меня, он не выдерживает и хохочет уже в полный голос. Тонкие пальцы обхватили плечи. Полночный шелк волос разметался беспорядочной гривой, но даже сгибаясь от хохота пополам, утирая невольно выступившие слезы, он умудряется выдавить. «Ну, малявка, я от тебя всего ожидал, но такое...» В глазах моих темнеет от стыда, и я оступаюсь, падаю и просыпаюсь. И, конечно, этот идиот, язык не поворачивается звать его князем, хохотал как ненормальный. Если бы я могла провалиться под землю, я бы это сделала. С величайшим удовольствием. Но до земли было 10 метров, увы. Угораздило же меня разделить с эмпатом сон. Тем более такой. Тем более с таким эмпатом. Яркое солнышко едва-едва пробивалось сквозь плотную ткань. Ноги затекли. Щеки горели. Максимилиан продолжал хохотать. В общем, начинался очередной чудесный день нашего безумного путешествия. Все утро я старательно игнорировала Ксиля, не обращая внимания ни на насвистывание свадебного марша, ни на придушенное от едва сдерживаемого смеха «Любовь моя!», ни на вопросы о том, кого бы я хотела видеть на нашем празднике. Иными словами, ни на одну выходку, не подобающую князю, надеялась, что ему вскоре надоест. В конце концов, напоминать о своих гастрономических пристрастиях ему наскучило уже на третий день пути. Зря, как оказалось. Наверное, он получал эстетическое удовольствие от вида моих ненормально красных ушей. Кто их знает, этих потомков древних, какие у них вкусы. Очевидно, что единственной верной тактикой было бы пропускать все шуточки мимо ушей. Но после очередной оригинальной шутки я не выдержала. «Да хватит уже!» Еще неизвестно, кому должно быть стыдно, тебе или мне. А мне-то почему? Искренне удивился князь. Потому что спать в чужих снах хуже, чем подглядывать в ванной. Это уже не просто извращение, это особо мерзкое извращение, прошипела я. Пиетет к нему, как князю, испарился давным-давно. К тому же выяснилось, что иногда лучший способ заставить Максимилиана замолчать или извиниться, хорошенько на него рявкнуть от души. Или молча стукнуть по затылку. Главное, чтобы этот изверг эмоции прочувствовал и понял, что палку перегибает. Вот странно получается. В общении с людьми часто сдержанность производит благоприятное впечатление и заставляет собеседника воспринимать тебя серьезнее. А Шакаяр, наоборот, совсем иная культура. Вот и сейчас. «Я случайно», — промямлил Ксиль, потупил глаза. И не поймешь, то ли правда смутился, то ли издевается. Третью ночь подряд что-то не верится, усомнилась я. Ну и не верь, ответил он фирменной нахальной усмешкой. Взглянул на мою обиженную физиономию, смягчился и добавил. Я и в самом деле не так уж виноват. Трудно сдерживать свои способности, когда ты так близко. Повисло неловкое молчание. Действительно, ближе некуда. Все из-за дурацкого кокона. Не спорю, вещь полезная, но уж больно тесная. Дневные переходы выматывали меня до предела, и сил хватало только на то, чтобы, зевая, запихать в себя ужин. Максимилиан каждый раз терпеливо перетаскивал мое безвольное тело в гамак. Я бормотала что-то благодарное, отворачивалась и тут же засыпала. Просыпалась уже неизменно в обнимку с этим дурным князем. И, как правило, под его истерический хохот. Первые 2 дня я свои сны, к счастью, не запоминала. И потому изощренные намеки спутника с чистой совестью пропускала мимо ушей. Но сегодняшний день грозил обернуться кошмаром. Если не виноват, попробуй хотя бы не смеяться. Или делай это про себя. От души посоветовала я и добавила обиженно. Нашелся прекрасный принц. Да нужен ты мне больно. Максимилиан страдальчески возвел очи к небу. Небо завистливо отразилось в синих-синих глазах, и посрамленное принялось напяливать на себя тучи. Найта, вообще-то я смеялся не над твоим сном, и уж точно не над своей ролью в нем. А над чем же? Скептически поинтересовалась я. Скорее, над твоей реакцией, ответил князь, и, увидев, как я вскинулась, поспешил объяснить. Если бы мою свадьбу, даже понарошку, во сне кто-нибудь испортил, я бы пришел в ярость. А ты? Ты смущаешься, как будто бы тебя поймали на чем-то постыдном. Я не смущаюсь, я в гневе, честно. Поспешно возразила я, как нарочно ощущая именно смущение. Не ври хотя бы себе, отрезал князь неожиданно серьезно. Я чувствую тебя. Сначала думал, это со сна такая невнятная реакция. Целый день пытался тебя разозлить. Терпение мое, воистине достойной ученицы Дэриэла-целителя, лопнуло. «У тебя это прекрасно получилось!» — крикнула я. «Нашелся воспитатель! Как же! Эксперименты ставит психолог недоделанный! А о чувствах моих подумать нет? Никак нельзя! Он же эмпат! Как можно проявлять такую нечуткость?» «Ничего у меня не получилось!» — фыркнул Максимилиан и добавил неожиданно едко. Даже сейчас ты кричишь на меня, а хочешь только одного, чтобы я заткнулся и Шат-Дакар забыл, наконец, об этом сне. Я отшатнулась от резко помрачневшего князя. По спине пробежал холодок, как будто я наклонилась ясным утром с кровати нашарить тапки, а нащупала змею, и теперь думаю, ядовитая она или нет. А если ядовитая, то укусит или нет? А если укусит? От этих размышлений стало еще страшнее, и коленки начали самым позорным образом подгибаться. «Да ладно уж», — отвела я глаза, мечтая оказаться как можно дальше от своего спутника. «Ты относишься к этому слишком серьезно». «Это ты относишься к этому недостаточно серьезно». Я явно задела князя за живое. «Люди вообще патологически несерьезны. А уж в последнее время вы непозволительно измельчали». «Да ну!» — начала закипать я. Все же мне не хватало наглости, чтобы откреститься от рода человеческого. Но договорить князь мне не дал. «Все самое важное, самое главное, что есть в жизни, обесценилось. Превратилось в набор понятий, дурацких ритуалов, слов, в которые никто не верит. Жена, муж, брат, отец — теперь это обозначение не духовной, а физической связи. Или да простят меня боги, запись актов гражданского состояния. Едко говорил Максимилиан, будто постыдные ярлыки наклеивал. Государь, истинный правитель, выродился в управленца с меркантильными замашками. Семья. Да что ты в этом понимаешь, не выдержала я. У тебя вообще семьи нет и отродясь не было. Я осеклась, вспомнив, что о родителях северного князя никто ничего не знает. Максимилиан и бровью не повел. «У меня есть семья», — обманчиво мягко произнес князь. «Это мой клан. За каждого, кто пришел под мое крыло, неважно, только сейчас или 2000 лет назад, я готов отдать жизнь. И за вспыльчивую, влюбчивую Корделию, от которой проблем больше, чем от всех остальных вместе взятых. И за того новенького Раймонда, которого привела Кариат. Они мои братья и сестры или дети». Не по крови, да, но настоящие. Голос его потеплел, взгляд стал мечтательным. Близкие. А вы люди. Прозвучало почти как оскорбление. Я уже не говорю о свадьбе, которую вы сделали просто первым этапом развода, поводом для раздела имущества. Знаешь, в моем клане был такой паренек Ренвелл. Молодой совсем, и 300 лет не исполнилось.